Несколько оборотов назад, когда мало кто сомневался, что Рут не жилец на этом свете, Джексону казалось, что его приглашают на подобные собрания с определенной целью. Наверное, для того, чтобы после скорой смерти Рута у него, Джексона, остался хоть какой-то интерес в жизни. Однако, сегодняшнее сборище затеяли явно не ради него. Он даже фыркнул, припомнив свои детские фантазии. Теперь он понимал, к чему стремятся Флар и Фондарел. Чем больше людей в каждом вейре и холде будут знать, что происходит в цехах, над какими проблемами трудятся главные мастера и их ближайшие помощники, тем меньше опасность, что планы защиты Перна от нашествия нитей снова канут в забвенье. И главное, чтобы молодые не забывали об этом. За последние обороты уже сложилось ядро постоянно действующей школы при цехах кузнецов и орфистов, которые составили Джексон, Флесан, Бенелек, Мирим, Миноли, Тран, Пьемур и другие молодые люди, будущие наследники лордов и подмастерья. Каждый учился ценить дело, которым занимались другие. «Вам надо общаться», – любил повторять Робинтон. «Вы должны обмениваться знаниями, учиться выражать свои мысли, усваивать новые идеи, обдумывать их, анализировать. Пусть ум ваш устремится в будущее». Оглядывая зал, Джексон размышлял, кто же из собравшихся способен воспринять идеи Вансора. Конечно, эти люди хорошо подготовлены. Многие из них сами наблюдали за звездами и видели, как светило изо дня в день, из месяца в месяц меняют свое положение. Бессонные ночи, которые они провели у треножника дальновидящего прибора, позволили Вансору отразить движение звезд в хитроумных схемах и формулах. И они собрались здесь именно потому, что жаждали услышать новые идеи и испить из источника знания. Но те, кому эта живительная влага была бы полезнее всего, древние всадники и поныне оставались в изгнании на южном материке, и они не услышали ничего. Джексон не без оснований подозревал, что за всем происходящим на втором материке ведется негласный надзор. Когда-то Нтон ненароком обмолвился о своих полетах над Южным Холдом. В цехе кузнецов Джексон видел очень подробную карту его окрестностей. Он с удивлением понял, что материк гораздо обширнее, чем предполагали всего 5 оборотов назад. Однажды Робинтон в беседе с Лайтеллом случайно обронил неосторожное слово, и навострившему уши Джексону стало ясно, что мастер-орфист недавно вернулся из длительного и опасного путешествия. Он терялся в догадках, знают ли сами древние, что творится на Перне. Ведь за последнее время произошло столько перемен, что только слепой мог бы их не заметить. Чего стоят одни только леса, появившиеся на Перне? Теперь деревьями покрыто огромное пространство. Древние так не хотели брать под защиту леса. Теперь эти земли охраняют личинки, те самые, которых фермеры беспощадно изводили раньше, считая смертельным врагом. А теперь эти белые червячки воистину спасали Перн. Грянули аплодисменты, и Джексон свалился с небес на землю. Он захлопал в ладоши, лихорадочно соображая, не упустил ли чего-нибудь по-настоящему важного. Нужно будет потом спросить у Минолли. Она-то наверняка запомнила все от слова до слова. Восхищенный гул не стихал так долго, что Вансор порозовел от смущения. Наконец поднялся Фондарел и, воздев к потолку могучие руки, потребовал тишины. Но ему не дали сказать ни слова. Внезапно вскочил один из наблюдателей из Исты и потребовал, чтобы Вансор объяснил странное поведение 3 звезд, известных как «Рассветные сестры». Ученый приготовился было ответить, но тут кто-то из зала крикнул, что только глупцы ищут загадки там, где их нет. Парень из Исты тоже оказался остер на язык, и через минуту в зале бушевал яростный спор. Интересно, нельзя ли с помощью вансоровых закорючек перенестись в будущее? Задумчиво проговорил Флесан. Ты что, бредишь? Разве можно очутиться во временах, которые еще не наступили? Язвительно затрещала Мирим, опередив остальных. «Откуда тебе знать, что там случится? Вот напоришься на какой-нибудь утес, или угодишь прямиком в стадо быков, или еще хуже окажешься посреди нитей. Путешествовать в прошлое тоже опасно, но тут мы хотя бы можем узнать, что происходило в нужный момент. И все равно легко влипнуть в какую-нибудь историю. Так что, милый Флесан, забудь про свои фантазии. Сегодня у нас нет никаких разумных причин, чтобы отправляться в будущее, как всегда назидательно произнес Бенелек. Зато как было бы здорово туда попасть, не сдавался Флесан. Мы бы разведали, что замышляют древние. Флар уверен, они что-то готовят. Слишком уж подозрительно тихо на Южном. «Закрой рот, Флесан!» — набросилась на него Мирим. «Это не твоего ума дело!» Девушка тревожно оглянулась. Не услышал ли болтуна кто-нибудь из взрослых? «А еще, говорят, общайтесь и делитесь мыслями!» — напомнил Флесан излюбленную сентенцию Робинтона. «Есть же разница между общением и пустой болтовней», — заметил Джексон. Флесан смерил друга детства долгим взглядом. «Знаешь, раньше я думал, что эта идея, которую Робинтон вдалбливал нам, и вправду хороша. А теперь вижу. Из-за нее мы все превратились в никчемных болтунов и в бесплодных мыслителей». Он возмущенно поднял глаза к небу. «Мы все болтаем и болтаем, все думаем и думаем, ну просто до посинения, и ничего не делаем. Хвала яйцу, что во время сражения с нитями мне приходится сначала делать, а уж потом думать». Он повернулся на каблуках и неожиданно повеселев объявил: «Ура! Кушать подано!» Хлопнул в себя по животу, Флесан начал резво пробираться через толпу к огромному столу посреди зала. Служанки уже тащили туда подносы, заставленные мисками и кувшинами. Джексон покачал головой. «Совсем мальчишка! Мог бы уже и поумнеть!» «Ох уж этот Флесан!» — шепнула ему Минолли. Все старается поддержать славу рода. Лесса посетила прошлое, а ему подавай будущее. Но уж слишком он безрассудный. В лазурных глазах девушки запрыгали смешинки. «Чтобы попасть в герои баллады», — закончила она. Неожиданно арфистка вздохнула. «Да, совершенно не подходит. Думает только о себе. Правда, сердце у него все-таки доброе. Ну, пошли, а то нам ничего не достанется». На этот раз кухни Фондарелло достойно подготовились к наплыву гостей. Кроме сочных пирожков с мясом, к столу подали жареную рыбу, хлеб с несколькими сортами острых сыров и огромные кувшины с горячим кла. Джексон подхватил блюдо с пирожками, сунул один в рот и принялся обносить старших гостей. Лорды и мастера сердечно приветствовали его, расспрашивали о здоровье Лайтела и Рута. Казалось, они горят желанием обменяться с ним любезностями, начисто забыв про все теории Вансора. «Может, дело в том, — насмешливо подумал Джексон, — что они просто ничего не поняли и теперь стесняются показать мне, юнцу, свое невежество. Конечно, легче болтать о здоровье, чем о путях небесных светил». Джексон вздохнул. «Неужели наступает время, когда они будут видеть в нем равного?» «Да брось ты тарелку, Джексон! — схватил его за руку Флесан. «Пойдем, я тебе что-то покажу». Сочтя свой долг выполненным, Джексон поставил блюдо на стол и поспешил вслед за приятелем. Они вышли наружу, и Флесан, ухмыляясь, показал рукой на крышу мастерской кузнецов. Главная мастерская размещалась в просторном здании с крутой двускатной кровлей и серых шиферных пластин. Сейчас вся она словно переливалась разноцветными волнами. Фаеры покрывали ее сплошным ковром от края и до края. Свистя и чирикая, огненные ящерицы обменивались новостями. Уморительная пародия на бурные споры, что происходили внутри. Джексон расхохотался. «Не могу поверить, что все фаеры принадлежат тем, кто прибыл сюда». Он повернулся к только что подошедшей Минолли. «Или ты раздобыла еще пару выводков?» «У меня их всего 10». Смахивая выступившие от смеха слезы, пробормотала девушка. «Да и то, они обычно где-то пропадают, целыми днями не показываются на глаза. Пожалуй, моих здесь только 2. Да, еще красотка, моя королева, она не отстает от меня ни на шаг. А знаешь, Теперь орфистка говорила вполне серьезно. «Скоро с ними сладу не будет. Я не говорю о моих. Они-то как раз умеют себя вести. А вот эти...» Она махнула в сторону кишевшей ящерками крыши. «Ведь они все такие болтушки. Держу пари. Они слетели сюда поглазеть на дракона, особенно на твоего Рута. Стоит нам с Рутом где-нибудь появиться, сразу начинается такой же кавардак», — пожаловался Джексон. Минолли поглядела вдаль, туда, где на залитом солнцем речном песке в обществе трех больших драконов и стайки вездесущих файров возлежал Рут. «Неужели Рута это не раздражает?» «Да нет», — снисходительно усмехнулся Джексон. «По-моему, ему даже нравится. Файры его развлекают, когда мне приходится отлучаться по делам Холда. Он говорит, что они показывают ему удивительные и даже невероятные образы. Обычно Рут любит их смотреть, но иногда сердится и утверждает, что они выдумывают». «Разве файры умеют выдумывать?» – недоверчиво спросила Минолли. «Ведь они начисто лишены воображения и передают лишь то, что видели собственными глазами». «Или думают, что видели?» – Минолли задумалась. «Обычно то, что они показывают, вполне достоверно. Я знаю». Тут она смущенно запнулась и замолчала. «Можешь не продолжать», — сказал Джексон. «Лишь болван не сообразит, что вы, орфисты, что-то затеваете на юге». Он обернулся, чтобы подозвать Клисана, но приятель куда-то исчез. «Послушай, Джексон», — Минолли понизила голос, — «на юге действительно что-то происходит. Мои файры просто в панике. Они все время показывают мне какое-то яйцо. Только лежит оно вовсе не в веере. Я сначала подумала, что красотка спрятала новую кладку, с ней такое случалось и раньше. Но потом мне стало казаться, что это происходило очень давно. А красотка не старше твоего Рута. Спрашивается, откуда же ей помнить, что случилось раньше, чем 5 оборотов назад?» Джексон расхохотался. «У огненных ящериц галлюцинации? Они воображают, что обнаружили первое яйцо? А вот мне почему-то не смешно. Они действительно знают много странного. Помнишь, как Фнорова Граал перепугалась, когда он попробовал отправить ее на Алую Звезду? И если хочешь знать, все файры, как один, ужасно боятся Алой Звезды. Мы тоже, Минолли. Но ведь они знали, Джексон, знали еще до того, как у людей возникли хоть какие-то соображения на этот счет». Они оба, не сговариваясь, взглянули на юго-восток, где таилось грозное светило. «Значит?» — таинственно произнесла Минолли. «Что? Что значит?» «Значит, у файров есть память. Вот что. Брось, Минолли. Ты хочешь, чтобы я поверил, будто файры помнят то, чего не помнят люди?» «У тебя есть другой ответ?» — насупилась на него юная орфистка. «Нет, конечно, нет. Но не надо думать, что его вообще не существует», — усмехнулся Джексон. Вдруг улыбка сползла с его лица. «А вдруг кто-то из маленьких негодников заявился с юга и теперь шпионит за нами?» «Что из того? Во-первых, в зале никого из них не было. А во-вторых, они могут передавать только то, что понимают». Минолли наспешливо фыркнула, и Джексон решил, что эта привычка выгодно отличает ее от глупо хихикающих девчонок из Холда. «Можешь себе представить, какой сумбур возникнет в голове Уткула от вансоровых уравнений в передаче файров?» Сам Джексон плохо помнил прежнего предводителя Плоскогорья, но от Лайтала Интона он достаточно слышал о нем и понимал, что этот человек слеп и глух ко всему новому. Хотя, как знать, может, за 6 оборотов изгнания его взгляды изменились. «И знаешь», — продолжала Минолли, — «ни одно меня тревожит. Мирим тоже. А ведь никто не понимает огненных ящериц лучше, чем Мирим. У тебя тоже неплохо получается. Для простой орфистки». «Благодарю за любезность, владетельный лорд», — девушка присела в шутливом реверансе. «Слушай, а ты не мог бы узнать, что файры рассказывают твоему Руту?» «А разве с зеленой миримовой паттой они не болтают?» Джексону не хотелось без особой надобности связываться с файрами. «Ты же знаешь, драконы не умеют запомнить. Но твой Рут другой. Я это давно заметила. Совсем другой». От орфистки не ускользнуло раздражение, прозвучавшее в его ответе. «Да что ж с тобой сегодня? Неужели к Лайтеллу заявился лорд Грош?» «Лорд Грош? Это еще зачем?» В глазах Минолли запрыгали искорки, и она поманила его ближе, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает. «Сдается мне, лорд Грош задумался сватать за тебя свою третью дочурку. Знаешь, ту, грудастую!» У Джексона вырвался стон ужаса. «Да не пугайся ты так!» Робинтон зарубил его идею на корню. «Не мог же он сидеть и ждать, когда тебя в конец повяжут!» Борясь с одолевавшим ее смехом, девушка искоса взглянула на приятеля. «Так что, если у тебя есть на примете другая, сейчас самое время признаться». Джексон был вне себя. Конечно, виною тому была не Минолли, а новость, которую она сообщила. Но кто же не знает, как трудно порой отделить весть от вестника. Только жены мне и не хватало. Неужели ты не хочешь, чтобы тебя окружили заботой и лаской? Минолли! Полно прикидываться простачком. Мы, орфисты, прекрасно понимаем, как слаба человеческая плоть. А ведь ты, Джексон, высокий, красивый парень. Неужто Лайтелл не дал тебе наставлений и по этой части? Минолли! Джексон. Она безошибочно передразнила его интонацию. Неужели Лайтелл никогда не отпускает тебя на вольный выпас? Или ты еще только подумываешь об этом? Если хочешь на чистоту, Джексон... Голос Минолли прозвучал неожиданно резко, и она в упор взглянула на него. «Мне кажется, что Робинтон, Леса с Фларом и Фондарел в придачу скоро окончательно превратят тебя в свое бледное подобие. А где же ты сам, Джексон?» Он так и не сумел придумать достойный ответ на эту колкость. Прищурившись, девушка смерила его насмешливым взглядом и продолжила. «Не зря ведь говорят, каков всадник, таков и дракон. Может быть, не случайно Рут так не похож на других?» Выпалив эту загадочную тираду, она повернулась и пошла к зданию мастерской. Джексона охватило искушение кликнуть Рута и покинуть место, где, не дождавшись ничего, кроме насмешек и оскорблений. Но тут ему вспомнились слова Антона. «Что сказал предводитель форта? Словно капризный ребенок?» Вздохнув, Джексон уселся на траву. Нет, не станет он во второй раз в день бежать, куда глаза глядят, отяготив душу гневом и обидой. Не поступит сгоряча, как мальчишка, не доставит Минолли такого удовольствия. Пусть не воображает, что ее дерзости его хоть чуть-чуть задели. Джексон поискал взглядом Рута, который, забавлялся на берегу реки и подумал, почему же Рут не такой, как все? Может, и вправду, каков всадник, таков и дракон? Если так, здесь есть и его вина, ведь его появление на свет было столь же необычным, как и рождение Рута. Джексона извлекли из тела мертвой матери. Рут же вылупился из яйца, которое не смог разбить самостоятельно. Рут – дракон, но вырос он не в Вейре. Джексон – властелин Холда, но никакой власти не имеет. Стало быть, победа одного из них станет победой другого – и пусть все эти проклятые отличия сожгут нити. Постарайся, чтобы ни одна живая душа не увидела, как ты даешь Руту огненный камень, — сказал Антон. Отлично, этим он и займется в первую очередь.